к немалому его изумлению, Кинсли, узнав печальную весть, не впал в отчаяние. «А знаешь, ты все равно можешь добраться до финиша. Дай аккумулятору 10 минут передышки. Тех остатков заряда, которые там еще есть, должно хватить на 2 километра».